Если свидетеля ее выдержки и доброты в поле зрения нет, Шеба не находит в себе сил сражаться с непостижимой для нее озлобленностью Поли. «Я собираюсь с духом для какой-нибудь шутки», — говорит Шеба, «а потом просто плюю на все. Да пошло оно! Пусть бесится!» Наконец Ричард с пакетами под курткой вынырнул из кафе и бегом пересек площадку. Открыв дверцу, он впустил в салон холодную морось и горячий картофельный дух. «Уф!» — выдохнул он, плюхнувшись на сиденье. «Льет, как из ведра! Прошу!» Он начал вытаскивать пакеты из-за пазухи. «Чипсы и чизбургеры для всех. Пальчики оближешь». Поле взвыло. «Но я же не ем эту дрянь из Макдоналдса!» Ричард в замешательстве оглянулся на дочь. «Я считал, ты покончила с вегетарианством?» Уткнувшись лицом в ладони, Поле издала свой фирменный фырк. «Так и есть, па. Все равно Макдоналдс мне нахрен не нужен». Шеба с удовольствием отметила тень раздражения, мелькнувшую на лице мужа. Едва переступив порог дома, Шеба под каким-то предлогом ускользнула к себе в студию, заперла дверь и набрала номер пейджера Коннелли. «Слушай», — сказала она, когда Коннелли перезвонил, — «мы можем сегодня встретиться». Обсудив все детали, Шеба аккуратно опустила трубку и побежала наверх здороваться с сыном. Глава 10. К лету моя дружба с Шебой уже устоялась. Редкая неделя проходила без наших встреч за стенами школы. Сью Ходж, правда, окончательную отставку пока не получила. Крутилась поблизости, ковыляла вслед за нами в Ла Травиату, но ее дни определенно были сочтены. Теперь дождливыми вечерами не Сью, а я заталкивала велосипед в свою машину и подвозила Шебу домой. К моему превеликому удивлению, Шеба не оказалась водительских прав. «Всегда находилась, кому меня подбросить», — весело объяснила она. «Звучит самодовольно, знаю, но я из тех, кому людям хочется сделать приятное». Сью сражалась героически. Но, как и следовало ожидать, не сумела вложить в Шебу сил, равных моим. У нее и без того была масса забот. Впереди маячило появление отпрыска, да и любовное гнездышко с ее хахалем требовало внимания. При всем желании она не смогла держать руку на пульсе отношений с Шебой. Сообразив, что я перехватила инициативу, и симпатии Шебы теперь на моей стороне, Сью развела сплетни о нас среди коллег. Нашептывала, что мы с Шебой уж больно привязаны друг к другу, чересчур близки. Между слов внятно угадывался намек на связь а-ля Сафо. Меня эти инсинуации не трогали. За долгие годы работы в школе я не единожды становилась предметом аналогичных злословий и давно к ним привыкла.